Какой такой мясной цех? Институт болезней мозга, бывшая комитетская тройка, программа «Восток-Запад». Колун закрыл глаза, и по его лицу пробежала судорога. Все там. И бабы, и наркота. У Шагаева спроси, если сможешь. Внезапно он хрипло рассмеялся и, охнув, сразу же скорчился в новом приступе боли. А я ведь тебя узнал не по роже, по зенкам. Черножопые на Серебряном берегу про тебя целый фильм сняли, в архиве хранят. Ты там в фас и в профиль, с электродами в дырке чуть поменьше моей, а потом в яме с дерьмом прохлаждаешься. Так что всех нас поимели, и тебя, и меня, и тёлку твою, родина-мать, трахает всех подряд». Заскрежетав зубами, он внезапно вытянулся, и на его белом, как бумага, лице выступил холодный пот. «Ну, давай, ты знаешь, как больно». Действие промедола, видимо, начало слабеть, и, проглотив в горле ком, Скунс вколол раненому шприц тюбик с блаженной смертью, мгновенно действующим ядом. «Спа!» Тело колуна дернулось, глаза закатились, и на его лице расплылась улыбка, уже посмертная. — Да, милые, тебе здесь не канары. Скунс накрыл тело Заболоцкой полотенцем, запер за собою дверь и, спустившись по лестнице, вышел из подъезда. Народ все еще гулял, молодежь каталась на тарахтелках, а любители песни сходили в кустах на шансон. Никем не замеченный он забрался в мышастую. На обратном пути он заметал следы. Сняв с кроссовок маскировочные подошвы, отправил их в первые попавшиеся пухто, старательно смыл с рук антидакт и, съехав на набережную, утопил в Невских водах засвеченный ПСС от греха подальше. Потом залез в Ниву и, вытащив псион, привычно пробежался пальцами по клавиатуре. «Здравствуйте, дорогой друг! На вашу просьбу спешу сообщить ниже следующее. Программа «Восток-Запад» является собой продолжение научных разработок, касающихся создания и испытания в натурных условиях так называемых вирулентных сперматозоидов, мужских половых клеток с уникальными свойствами. Будучи распыленными над какой-либо территорией, они начинают активно размножаться, заселяя все более или менее влажные места. Через 5-6 недель все женщины детородного возраста, проживающие в данном регионе, будут беременны с процентной вероятностью, приближающейся к единице. В рамках программы «Восток-Запад» предусматривается оплодотворение возможных испытуемых посредством вирулентных сперматозоидов с целью получения человеческих зародышей, используемых в дальнейшем для нужд фетальной клеточной терапии. Ввиду крайней секретности темы и жесткого временного лимита, прошу вас, дорогой друг, удовлетвориться вышеизложенным. На календаре был уже сентябрь, а в природе, похоже, ничего не изменилось. Днем все так же припекало солнце, а в вечернем воздухе по-прежнему роилась мушкара, только, может, желтых листьев на земле прибавилось, да потянулись на юга первые ласточки птичьей миграции. Время близилось к полуночи. Сергей Петрович Плещеев сидел в глубоком кресле перед телевизором и, подобно Цезарю, делал сразу три вещи. Листал низкопробное бульварное чтиво, смотрел кино о жизни животных и думал. Книга посвящалась чеченской разведчице-лесбиянке, которая по приказу центра в раз поменяла ориентацию и, превратившись в нимфоманку, мигом извела она сперму всех врагов мужеского пола. Помогали ей в этом еврей-интернационалист Хаим Соломон, служивший сутенером радист Вася Хренов и отставной герой невидимого фронта, активный извращенец Гиви. В фильме половой вопрос